Глава 15. Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к Руслану. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Казалось бы, какой пустяк, несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов. А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, такой вздор, какой-то никогда и нигде не существовавший лукоморье, какой-то ученый, кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки и на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор — нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное. В том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной ученый в хмельном деле. Чего стоит одна эта ворожба кругообразных непрестанных движений? И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Эти неведомые дорожки и следы невиданных зверей — только следы, а не самые звери. И это о заре, не на заре. Та простота, точность, яркость начала, лукоморье, зеленый дуб, золотая цепь. А потом сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный пустой, и 30 рыцарей прекрасных чередой из волн выходит ясных, и с ними дядька их морской. У Гоголя необыкновенные впечатления произвели на меня старосветские помещики и страшная месть. Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, жизненный состав. Эти поющие двери, этот прекрасный летний дождь, который роскошно шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей.